Буду ходить пред лицом Господним на земле живых и возвещать о делах Господних, о чудесах Твоих. Ибо душу мою Ты спас от смерти, очи мои от слез, ноги мои от преткновенья, Царь мой Иисус Христос. Ибо душу мою Ты спас от смерти, очи мои от слез, ноги мои от преткновенья, Царь мой Иисус Христос. Превозносить Тебя и славить буду я вновь и вновь, благодарить Тебя вовеки за Твою любовь. Ибо душу мою Ты спас от смерти, очи мои от слез, ноги мои от преткновенья, Царь мой Иисус Христос. Ибо душу мою Ты спас от смерти, очи мои от слез, ноги мои от преткновенья, Царь мой Иисус Христос. Нету других богов на свете, только Ты один. Ты повелел, и солнце светит, греет лучом своим. Ибо душу мою Ты спас от смерти, очи мои от слез, ноги мои от преткновенья, Царь мой Иисус Христос. Ибо душу мою Ты спас от смерти, очи мои от слез, ноги мои от преткновенья, Царь мой Иисус Христос, Иисус Христос.